сжигая мертвецов. Мертвецы горели. Покрывающие их языки пламени оставляли странные тени на стенах эльфийских руин. От них в розовеющее небо поднимались клубы дыма. Лучшая благодарность матери войне за их победу. Так сказал Ничто. А немногие были с ней в таких же близких отношениях. Ярви предполагал, что если бы он повернул голову, то увидел бы в огне кости девятерых баньев, троих мертвых моряков, Анкарна и Шадикширам. «Я буду по нему скучать», — сказал Ярви, стараясь сдерживать слезы. «Мы все будем», — сказал Джот, вытирая глаза ладонью. Слезы свободно текли по щекам Ничто, покрытыми шрамами, и он сказал, кивая в сторону огня. «Я буду скучать по ней». Ральф фыркнул. «Черт возьми, а я не буду». «Тогда ты глупее, чем кажешься на первый взгляд. Боги не посылают даров лучше, чем хорошие враги. Как хорошая точила для клинка». И Ничто хмуро посмотрел на свой меч, уже чистый, хотя его пальцы все еще были в крови, и провел по нему точильным камнем. «Хороший враг всегда держит тебя острым». «Мне лучше быть тупым», — проворчал Джот. «Выбирай врагов тщательнее, чем друзей», — бормотал Ничто, глядя на пламя. «Они будут с тобой дольше». «Не волнуйся», — Ральф похлопал Ничто по плечу. «Если жизнь меня чему и научила, так это тому, что следующий враг всегда неподалеку». «Или всегда можешь наделать врагов из друзей», — сказала Сумаэль, натягивая куртку Шадикширам на плечи. «Делать друзей из врагов намного труднее. Ярви знал, что это правда». «Думаете, Анкарн этого хотел?» – пробормотал он. «Быть мертвым?» – сказал Джот. «Сомневаюсь». «Быть сожженным?» – сказал Ярви. Джот глянул на Ничто и пожал плечами. «Когда жестокий человек вобьет что-то себе в голову, трудно его переубедить, особенно когда он еще чует запах крови». «А к чему пытаться?» Сумаэль снова почесала грязную повязку, которой Ярви замотал ее порезанную руку. «Они мертвы. От их жалоб легко отмахнуться». «Ты хорошо сражался, Ярви», — сказал Ничто. «В самом деле, как король». «Позволяет ли король своим друзьям умирать за него?» Ярви виновато посмотрел на меч Шадикширам, вспомнил чувство, когда он колол, вспомнил красный нож в красной руке и задрожал под украденной накидкой. «Бьет ли король женщину в спину?» На истощенном лице Ничто все еще были слезы. «Хороший король жертвует всем ради победы и бьет того, кого должен, и так, как может. Великий воин — это тот, кто все еще дышит, когда пируют вороны. Великий король — это тот, кто смотрит на горящие трупы своих врагов. Пусть отец мир льет слезы над методами. Мать война радуется результатам». «Тоже говорил мой дядя». «Значит, он мудрый человек и ценный враг. Возможно, ты ударишь его в спину, и мы все посмотрим, как он горит». Ярви тихонько потер разбухшую переносицу. Мысль о горящих трупах приносила ему мало утешения, чьими бы они ни были. Снова и снова в его мыслях прокручивался миг. Он смотрит на Анкарна, глаза его выдают. Шадикширам поворачивается и выбрасывает клинок. Снова и снова он разбирал, что должен был сделать по-другому, чтобы его друг остался в живых, но он знал, что это бесполезные усилия. Пути назад не было. Сумаэль повернулась, хмуро глядя в ночь. «Кто-нибудь слышал?» «Стоять!» — раздался голос из темноты, жесткий, как удар хлыста. Ярви обернулся, сердце забилось, и он увидел высокого воина в шаге от арочного прохода. Тот выглядел огромным в свете костра с трупами, в ярком шлеме и кольчуге. Его крепкий меч и щит блестели. «Сложите оружие!» — раздался другой голос, и из теней вышел другой мужчина с натянутым луком. Длинные тесемки свисали вокруг его лица. Значит, Ванстер. За ними вышли еще и еще, и спустя вздох или два дюжина воинов выстроилась вокруг них полумесяцем. Ярви не думал, что его дух может пасть ниже. Теперь он узнал размеры своей ошибки. Ральф взглянул на свой лук, который лежал за пределами досягаемости, и откинулся обратно на локоть. «Где в твоем списке самых лучших находятся ванстеры?» Ничто, оценивающе, кивнул в их сторону. «В таких количествах достаточно высоко». Сколько бы силы ни дали боги Ярви, в этот день он потратил больше. Он пальцем ноги оттолкнул меч Шадикширам прочь. Джот поднял пустые руки. Сумаэль подняла топорик пальцами и отбросила в темноту. «Что насчет тебя, старик?» — спросил первый ванстер. «Я обдумываю свое положение». Ничто еще раз провел точилом по мечу. Ярви показалось, что он провел им по его нервам. «Если сталь — это ответ, то у них ее довольно много», — пробормотал он. «Положи!» — второй ванстер натянул лук. «Или сожжем твой труп с остальными!» Ничто воткнул меч в землю и вздохнул. «У него убедительные доводы». Трое ванстеров вышли вперед, чтобы собрать их оружие, а капитан наблюдал. «Что привело вас пятерых в Ванстерланд?» «Мы путешественники», — сказал Ярви, глядя, как один из воинов вытряхивает жалкое содержимое его тюка. «На пути в Вульсгард». Лучник посмотрел на погребальный костер. «Путешественники, сжигающие трупы!» «Куда катится этот мир, если честный человек не может сжечь трупы, не вызывая подозрений?» — спросил Ничто. «На нас напали бандиты», — рискнул Ярви, думая так быстро, как только мог. «Неплохо бы вам в своей стране обеспечивать безопасность для путешественников», — сказал Ральф. «О, мы благодарны вам, что вы сделали ее безопаснее». Капитан внимательно посмотрел на шею Ярви, потом отодвинул воротник Джода, чтобы взглянуть на шрамы. «Рабы!» «Освобожденные!» — сказала Сумаэль. «Я была их хозяйкой. Я торговец!» И она потянулась внутрь куртки, чтобы осторожно достать помятый кусок пергамента. «Меня зовут Эбдель-Арик Шадик Ширрам». Мужчина хмуро посмотрел на лицензию Верховного Короля, недавно снятую с трупа ее законного владельца. «Ты довольно оборванная для торговца!» «Я не говорила, что я хороший торговец». «И молодая». «Я не говорила, что я старая». «Где твой корабль?» «В море». «Почему вы не на борту?» «Подумала, будет мудро покинуть его, прежде чем он коснется дна». «В самом деле, бедный торговец», — пробормотал мужчина. «С грузом лжи», — сказал другой. Капитан пожал плечами. «Король решит, чему верить». «Король?» — спросил Ярви, протягивая запястье. Мужчина слегка улыбнулся. «Гром Гилгорм прибыл на север поохотиться». Так что, похоже, Ральф был прав. Следующий враг был ближе, чем думал любой из них.